Глава 5. 25 апреля. Иоаннесбург. Василина. Константиновские часы пробили 7 утра, когда автомобиль Ее Величества остановился у широкого дворцового крыльца. Василина, едва заметно зевнув в плечо мужу, подождала, пока он выйдет и подаст ей руку, и при дочи подданных явилась уже собранной, с легкой улыбкой на губах. Традиционно парадный вход снаружи охраняли 8 гвардейцев. Сегодня к ним присоединился 9-й помощник. На верхней ступени, горделиво вытянув шею, сидел огнедух Ясница. Когда королева ступила на лестницу, гвардейцы отдали честь, встали смирно, и пламенный гепард повторил их движение, поднеся лапу ко лбу и заставив Байдека хмыкнуть, а Василину засмеяться и, склонившись, поцеловать его в огненный лоб. «Молодец!» Принц-консорт, проходя мимо, потрепал его по холке. Мариан теперь постоянно носил подаренный огнедухом браслет, защищающий от ожогов. Ясница, изогнувшись лентой, текуче скользнул рядом во дворец в открытые слугами тяжелые двери. «Доложить обстановку!» «Все спокойно!» — протянул гепард мурчаще. «Дети спят!» «Побудка через 5 минут». За дверями Василину встречала помощница. Сделав книксон, протянула список дел. Первым шло совещание с военными и безопасниками, на которое королева с принцем-консортом направлялись прямо сейчас. Затем завтрак, время, когда они могут спокойно побыть с детьми. Последние дни это случалось слишком редко. Секретарь, следуя на шаг позади, перечисляла просьбы о встречах. Придворные и служащие, спеша по делам, кланялись королевской чете и приседали в книксонах. Огненные саламандры на стенах и искрянки под потолком радостно потрескивали при виде дочери Красного. А Василина, шагая в залу совещаний, думала о том, как хочется сейчас пойти в детскую и самой разбудить сыновей, а затем шептаться тихонько, чтобы не проснулась Мартинка, и валяться, обнимаясь и баловаться самым расслабленным образом. Но война не давала им времени, а дети росли слишком быстро, и королева с тоской ощущала, что упускает самое важное, нужное ей, то, что потом не наверстаешь. Уже и дочка не только бойко топала под присмотром няни, но и стала лепетать первые слова — и Василь вытянулся, вдруг превратившись из мальчишки с по-детски округлыми щечками, в маленького беловолосого мужчину, которому в июле исполнится 7, и положен будет собственный камердинер, наставник и покои. А Андрюшка, ужасно скучающий по маме, с гордостью показывал, как слушается его щенок, подаренный Кембриджем. Но и щенки за это время вымахали почти до размеров пони. «Чужих во дворце нет», — слышала она позади горделивый доклад Ясницы. «Зато своих прибавилось». «Сколько?» — терпеливо уточнил Байдек. Гепард смущенно зафыркал. 13. «Правило объяснил?» «Конечно». Ясница, когда не находился с младшими рудлогами, таскался за принцем-консортом по гвардейской части и с удовольствием принимал участие в построениях и тренировках. В отсутствие Байдека то и дело выскакивал перед патрулями и постами, проверяя боеготовность, и довольно облизывал усы, наведываясь в столовую. Бойцы привыкли к нему настолько, что безбожно закармливали ароматическими маслами, и гепард теперь лоснился разноцветными потоками пламени. На плюшке с маслами приманилась пара десятков огнедухов поменьше, и ежедневно прибавлялось еще несколько. Поэтому во избежание пожара в казармах Байдеку пришлось наводить порядок. Устанавливать совместные дежурства духов и солдат, ставить необычных бойцов на довольствие, назначать время кормежки и издавать приказ о том, что при гвардейской столовой теперь питаются и пламенные помощники. Огнедухи его слушались беспрекословно, хоть и не с такой восторженностью, как Василину. Но королеве стоило один раз сказать Яснице: «Передай всем, что к приказам моего супруга нужно относиться как к моим», и проблем не возникло ни разу. У дверей зала совещаний Ясница, успевший доложить все на свете, от того, что готовят повара на завтрак, до ссоры двух придворных дам, вильнул в сторону, вспорхнул в воздух огненной птицей с сверкающим хохолком и в сопровождении стайки искрянок полетел в сторону семейного крыла контролировать пробуждение младших рудлогов. А королева с мужем зашли в зал, в котором их уже ждали военный министр с заместителями Стрелковский и Тандаджи, такой же спокойный, как обычно. Примерно в это же время в Нижнем мире император Итхиркас в шатре, который поставили для него на равнине у трех гор, слушал своих связных. Над Иоаннесбургом день только начинался, а над ставкой императора давно отгорел закат, и луны уже мчались по отдающему фиолетовым небу, отражаясь в водах рек. Два оставшихся шара из божественного материала, служивших ключами в новый мир, были теперь принесены в центр равнины и расположены на расстоянии 3000 шагов друг от друга и от армии императора, чтобы при открытии врат над любым из них можно было сразу поднимать войска и идти в атаку. Вокруг кипел лагерь. Наемники занимались своими делами, а в загонах, помимо инсектоидов, находилось теперь около 2000 неведши, по приказу командиров, приставленных к ним, впавших в сонное оцепенение. До окончания декады, в которую провидица Индерин обещала открытие следующих врат, оставалось 5 дней, и Тханор-Арх ждал этого с тем сладостным чувством, с каким одерживаешь первую победу и первый раз окунаешь меч в кровь врага. Взгляд его от предвкушения сделался совершенно безумным. Новый вызов радовал и горячил кровь, как в молодости, но Итхиркас был собран и сдержан, как никогда. Много в его прошлом было больших битв, оставивших после себя опыт, терпение и умение оценивать свои силы и силы противника. За обороты лун, прошедшие с открытия первых врат, жители нового мира — при всех их чудесах и уровне развития военных механизмов так и не смогли победить простых наемников с инсектоидами. Так что они смогут противопоставить неведши? Один неведши стоит сотни искусных наемников и не боится ни боли, ни огня, в отличие от ахонгов, не ведает страха и не требует отдыха и сна, как люди. И сам Итхиркас, потомок воинов, измененных еще до прихода на лортах, подозрительный, умный и жестокий, был опаснее любого бойца. Руки его были все так же крепкие, как в молодости. Удар точен, а ментальная сила, данная богами, не имела равных и могла заставить сотни людей повиноваться его воле. Так отчего бы ему было не верить в победу? Оттого и слушал он связных снисходительно, хоть и не показывал этого, и недавние промахи генералов своих воспринимал с тайным удовлетворением. Тем блистательнее его победа будет на их фоне, и никто больше не усомнится в его силе. «Генерал Ренхсад склоняется перед мощью твоей, о повелитель двух миров, и благодарит за милость, проявленную тобой». Медоточиво говорил молодой Тханор Арвехши, кланяясь и сам. «Я передал ему шкатулку с сетью Лесидия. Ренхсад клянется, что орудие нервы не будет лежать без дела и соберет свою жатву во славу твою. И третий раз обещает, шкура змея-колдуна будет подарена тебе, дабы ступал ты по ней к трону нового мира». Благодарит Ренхсад и за бойцов неведши, которых ты прислал ему, и просит принять дары, которые, конечно, пыль по сравнению с твоей милостью. 10 сундуков с золотом и 10 сундуков с драгоценными камнями. Герцог Дармоншир присоединился к своей армии, докладывал Стрелковский королеве. По нашим прогнозам, основное столкновение с противником, окопавшимся между герцогством и столицей в графстве Нестингер, произойдет через 7-10 дней, максимум через 2 недели. По данным наших агентов и анализу спутниковых снимков, командующий Иномирян продолжает создание широкой полосы укреплений и накопил в графстве огромное количество инсектоидов и войск, почти в 3 раза превышающее по численности Дармоширскую армию. Конкретные цифры в аналитической записке. Он кивнул на папку, лежащую перед Василиной. При худшем сценарии, если войска герцога потерпят поражение, А аналитики службы внешней разведки говорят, что вероятность этого высока, особенно если врагу удастся вновь нейтрализовать самого Дарманшира. В течение месяца следует ждать продвижения иномирянской армии со стороны Инляндии к Иоаннесбургу и открытия третьего фронта на западе Рудлога. Военная разведка согласна с этими прогнозами, поддержал Стрелковского министр обороны. Дарманширская армия крепко сбита, имеет огромный боевой опыт и мотивацию, существенную магическую поддержку, поддержку берманских и эмиратских подразделений. Но в воздухе по-прежнему доминируют иномиряне, и дарманширцам, как и раньше, остро не хватает артиллерии и боеприпасов, несмотря на существенную помощь орудиями из Бермонта. «Геннадий Иванович, но мы ведь ранее предполагали отправить Дарманширу подкрепление в размере...» Василина полистала свои записи. 20 тысяч пехоты и сотни орудий. Но это было до Угорского котла, в котором мы понесли огромные потери. Есть ли сейчас такая возможность?» «Нет, но мы ее изыщем, Ваше Величество», — пообещал министр Лосев. «Дарманшир фактически уже несколько месяцев прикрывает наши западные границы и не дает иномирянам осложнить нам обстановку в центре. Нам разумнее сейчас усилить его армию несколькими батальонами и помочь победить, чем потом терять сотни тысяч солдат на границе с Инляндией». «Генерал Теншмин движется к столице страны, называемый Рудлок, мой повелитель, и припадает к твоим стопам, умоляя простить его за сына, который проиграл свою битву и не сумел захватить отведенные ему земли от гор до моря. Теншмин целует край твоих одежд и нижайше просит простить и его за то, что не дошел еще до столицы. Страна очень большая, и нужны декады декад, чтобы пересечь ее. Но он придумал хитрость. Тайно отправляет вперед к городу колдуньи-правительницы отряды норов на раньярах с манками, которые прячутся в лесах, а в захваченных городах накапливает хаохонгов и умелых наемников. В условленное время каждый лазутчик призовет по 3 тхаохонга с десятком воинов на каждом, а внезапной атаки сотен тхаохонгов хватит, чтобы пройти по улицам столицы до дворца колдуньи и свергнуть ее. Основная причина больших потерь наших войск под Угорьем и в целом на юге — это постоянно восполняемое поголовье тхаохонгов, докладывал королеве министр обороны Лосев. В местах боев обнаружено большое количество так называемых манков, уже треснувших и непригодных для вызова новых инсектоидов. Возможно, их разбивали специально, чтобы они не достались нашей армии. Хорошо, что счет манков идет на сотни, а не на тысячи. Способность хаохонгов перемещаться, их убойность и время, которое нужно затратить на уничтожение, играют против нас, и пока нам нечего этому серьезно противопоставить. Одно радует. Благодаря работе с пленными в ведомстве полковника Тандаджи мы уже знаем, что один манок способен приманить не более 3 инсектоидов. Василина вопросительно взглянула на начальника внутренней разведки. «Эту информацию удалось получить недавно», — объяснил Тандаджи ровно. «Простые пленные наемники невежественны и не имеют представления о работе иномирянских артефактов. Но на севере удалось захватить высокопоставленного тханора, с которым работает наш специалист-психолог, помощница Игоря Ивановича». Он едва заметно повел головой в сторону Стрелковского. «Капитан Дробжик». Василина кивнула, показав, что вспомнила, о ком речь. «Ей удалось вывести его на сотрудничество», — продолжал Тандаджи, «и он стал важным источником информации. Оказалось, что манки — это гортанные выросты самок тхаохонгов, и их не так много, потому что самок берегут на размножение и убивают для изъятия манков тогда, когда они уже не способны на откладывание яиц. От использования на воздухе манок приходит в негодность. В гортане он постоянно смачивается слизью, а вне ее способен сработать 3, максимум 4 раза. Затем от вибрации разрушается». «Но и 3 раз много», — мрачно заметил Байдек. «Также самки тхаохонгов помечают свой гарем партнеров специальным секретом, чтобы на призыв самки отзывались только самцы ее стаи. Этот секрет тоже изымается после убоя и используется для направленного призыва. Таким образом, можно призвать конкретного инсектоида с десятком бойцов верхом, например». или любым другим грузом. Оружием, взрывчаткой», — добавил Стрелковский. «Именно», — согласился Тандаджи. «Видно было, что они это уже обсуждали. Добавьте сюда сведения, что в ближайших к нам захваченных городах накапливаются отряды наемников на Тхаухонгах, и информацию от жителей деревень по нашу сторону фронта, которые несколько раз ночами слышали шум единичных раньяров, направляющихся в сторону столицы. Вывод неутешителен». «Нападение на столицу?» Мариан подобрался, похолодел. Василина еще до того, как повернулась, почувствовала от него волну животной агрессии и желание прямо сейчас схватить ее и унести подальше. Глаза его пожелтели, но Байдек тут же рвано выдохнул, опустив голову, а когда поднял ее, цвет радужек снова был привычно синим. «Возможно», — сухо отозвался Тандаджи, — «мы ищем раньяров, но, скорее всего, днем их скрывают в лесах. Не исключено, что стрекозы просто забросили ближе к Иоаннесбургу диверсантов в туринской одежде и вернулись обратно. Управление разрабатывает все варианты – диверсии на военных заводах, захват заложников, просто разведка, в том числе и формирование ударного кулака для нападения на Иоаннесбург». «Я считаю последнюю версию крайне вероятной», – проговорил министр обороны. «Мы, имея подобный убойный ресурс со способностью к телепортации, безусловно, использовали бы его для преодоления линии обороны и захвата столицы и правителя. Поэтому мы сейчас активно наращиваем воинский контингент в Иоаннесбурге, оборудуем дополнительные точки обороны, проводим среди граждан учения по эвакуации. Но в городе мы ограничены в использовании артиллерии и минных заграждений, которые крайне эффективны против инсектоидов. Если на улицах возникнут сотни тхаухонгов с наемниками, то здесь, несмотря на все приготовления, наступит хаос. И пусть щиты дворца непроницаемы, ни Рибенштадт, ни Лаунвайт это не спасло». «Но у них не было огнедухов», — медленно сказал Байдек. «Марина Дармоншир с помощью огнедухов смогла отстоять свой замок. И в Угорье огнедухи сыграли свою роль. А у нас при казармах их почти три десятка. Фактически, они сами привязались к дворцу». «И если верить яснице, они вполне способны несколько часов провести вне места привязки», — добавила Василина. «Я слышал о ваших подопечных, ваше высочество», — признал министр обороны. «Но насколько они управляемы? Способны ли действовать организованно, подчиняться командам и выполнять приказы?» «Я позабочусь об этом», — пообещал принц-консорт. «Мой повелитель, победоносный генерал Мангтеш, завоевавший для тебя страну, называемую Блакорией, воссоединился с войсками Висаасха и сообщает, что готов сделать то, что не сделал Висаасх, и захватить те земли Рудлога, которые потерял он. Если велишь, он пойдет в наступление во славу твою. Передай Мангтешу, что он радует меня», — проговорил император, одобрительно улыбаясь. «И в ближайшие декады, после того, как откроются все врата и боги выйдут в новый мир, у него будет возможность вернуть земли, утерянные Висаасхом. Но до тех пор его дело — охранять врата в Блакории пуще своего сердца. Ни одни врата больше не должны быть закрыты, ни через одни сюда не должны пройти вражеские солдаты». Тханоры, стоявшие у стен шатра, склонили головы, поглядывая на пожилого и угрюмого генерала Тмирвана, который, как и все военачальники, сидел перед троном Идхиркаса, скрестив ноги и положив ладонь на меч в знак готовности пойти в бой. Именно через врата, охраняемые его войсками, на лортах пришел красноволосый колдун, которого не смогли поймать до сих пор. Генерала Идхиркас не тронул, но память ему вывернул, чтобы посмотреть на того, кто смог обойти и его, и тысячи наемников. Увиденное и стало причиной того, что Тмир-Ан остался невредим. Идхиркас искусно владел мечом, до сих пор мог выйти на поединок против пятерых воинов, но красноволосый чужак был стремительнее и смертоноснее молнии. А что люди могут против молнии? «Я не велю Мангтешу стоять на месте», — добавил император. «Если враг побежит, стоит идти следом и душить его. Но если нет, то ослаблять себя, растягивая армию для наступления, не нужно. Удержит страну Блакория до прихода наших богов в новый мир, станет ее наместником до конца жизни своей. «Пусть север сейчас очищен от врагов, моя госпожа», — говорил министр обороны Лосев, «но нам жизненно важно блокировать иномирянские войска в Блакории, а лучше быстро продавить их к побережью, освободив Рибенштадт, и разбить. Да, после разгрома Висаасха на севере сформирована мощнейшая рудложско-бермонская армейская группировка, но наши тылы со стороны Лесовины фактически обнажены. Если верно то, что сказал вам император Ханьши, и в провинции Сейсянь будет открыт следующий портал, то при поражении Еловиня мы рискуем получить еще один фронт, а затем и клещи. И намерянам будет проще обойти горы и напасть на нас, чем лезть в Бермонт». «Я доверяю вашим решениям, Геннадий Иванович», — устало сказала Василина. «Поэтому поступайте так, как считаете нужным. В любом случае, полагаю, война закончится либо с открытием последних двух порталов и выходом иномирянских богов, либо с возвращением моей сестры и ее спутников. Как жаль, что у нас нет второго Четерии, который мог бы пройти сквозь портал и передать им информацию», — повторила она мысли из недавней переписки с Ангелиной. «Владыке Четери известно о планах Свидерского по созданию прорывного отряда», — напомнил Тандаджи. — «Поэтому они знают, что мы постараемся их встретить и пробить им путь. Что касается оперативной связи, то мы работаем над этим, моя госпожа, с того самого момента, как стало известно, что Матвей Ситников имеет ментальную связь с вашей сестрой. Но, увы, пока результатов нет, поэтому информировать не о чем. Могу, если угодно, обозначить направление работы». Василина взглянула на часы и, стараясь, чтобы голос не дрожал от сочувствия, проговорила. «Время еще есть. Слушаем вас, полковник». Тандаджи равнодушно кивнул. «Мы работаем над этой задачей совместно со Свидерским. Также привлекались специалисты из маг-коллегии. Во-первых, к Ситникову представлен менталист. Мы предположили, что при ментальном подключении к его снам удастся передать какие-то образы ее высочеству Алине Иоанне. Но, к сожалению, в присутствии менталиста Ситников не видит лордах. Мы провели несколько ночей и подряд, и в разнобой, но попыток не оставляем. Пробуем разные варианты». «А во-вторых», — поторопила его Василина, «из допросов Львовского, Темного, который покушался на вас в лазарете, стало известно, что часть потомков жреца несколько недель назад внезапно обрела способность в снах видеть Нижний мир глазами своих дар тени, находящихся там. Дар тени — это половинки потомков жреца», — объяснил он для тех, кто был не в курсе. «Они находятся и там, и здесь, как принцесса Алина находится одновременно в двух мирах». Его слушали внимательно. «По словам Львовского, небольшая часть дар тени в Нижнем мире тоже видят сны про Туру и помнят то, что происходит здесь с их человеческими половинками. Он сам все помнит и здесь, и на Лортахе». «То есть мы можем через того же Львовского или кого-то из темных связаться с Алиной?» — неверяще спросила королева. «Это же прекрасно!» «Теоретически», — сухо ответил Тандаджи. «Но напомню, что Лортах — это огромный мир, Ваше Величество. На практике все дар тени сейчас находятся у моря, в одной стороне Нижнего мира, в убежищах под защитой жреца, а равнина с лагерем императорской армии и порталами — так далеко от них, что даже лететь туда на крыльях не меньше месяца, а то и полутора, которых у нас нет». «Если верить Львовскому», — заметил Мариан, который темного за покушение на супругу считал не менее достойным казни, чем Черныша. «Мы, естественно, перепроверили его слова», — невозмутимо проговорил Тандаджи, опросив лояльных темных под клятву о неразглашении. Этим же занимались люди его священства, инспекторы маг-контроля и Свидерский. У него есть знакомые на побережье, в монастыре Триединого, где находилось ее высочество Алина. Все, кто видит сны о Нижнем мире, подтверждают информацию Львовского. Они растеряны, они шокированы, но готовы помогать. В убежищах на Лортахе уже сформировались несколько отрядов, которые выдвинулись к границам защиты жреца и ждут нашей команды, чтобы преодолеть ее. Они предлагают напасть на одну из лорташских крепостей, захватить несколько раньяров и полететь к равнине на них. Это будет гораздо быстрее. Хотя никто не гарантирует, что их не перехватят по пути и что они сумеют найти в лесах у равнины ее величество Алину со спутниками. «Все равно, это же хорошие новости», — тихо сказала королева. «Разве нет? Почему вы сказали, что результатов нет, полковник?» «Боюсь, у полковника есть... «Но», — заметил Байдек. «Совершенно верно», — подтвердил Тандаджи. «Мы знаем, что в том мире боги очень активны, и знаем, что защита жреца скрывает мысли и присутствие ее высочества Алины и лорда Трота от внимания чужих богов». На лицах участников совещания появилось понимание. Василина, тоже все поняв, с сожалением поджала губы. «Пока дар тени находится под щитом жреца, их помыслы богам неведомы. Не подставим ли мы под удар вашу сестру и спутников, согласившись на то, чтобы дар тени со знанием, где их искать, вышли из-под защиты? При нападении на крепость их обязательно заметят». «Нельзя рисковать», — проговорил Мариан. «Нельзя», — тяжело согласилась Василина. «Поэтому дар тени ждут», — подытожил Тандаджи. «Но мы ищем варианты, Ваше Величество. Например, арестованный львовский сильный менталист и темный, который имеет связь с Лортахом. Он готов сотрудничать, и мы продумываем способ безопасно доставить его к Ситникову. Возможно, ему удастся поработать с ним во сне. Но проблема в том, что я ему не доверяю. Однако в бункере нашего управления содержится еще один сильный темный. Возможно, удастся склонить к сотрудничеству его. Он не агрессивен, но отказывается говорить. Пока это все детали, которыми я бы не хотел вас утомлять. К сожалению, как я и сказал, результата нет». Когда совещание закончилось, королева попросила Тандаджи задержаться, и он остался стоять у двери, недвижимый и монолитный, как кусок холодного камня. «Мне сообщили о гибели вашего сына, полковник. Я бесконечно сочувствую вам и вашей супруге», — сказала Василина, волнуясь. Лицо Тедуса, всегда равнодушное и спокойное, не могло стать еще недвижимей, но стало, словно все мышцы на нем закаменели. «Если вам нужно несколько дней провести с семьей, пожалуйста». «Благодарю, Ваше Величество», — ровно ответил Тандаджи. «Мы уже попрощались с Диди. Я продолжу работу, чтобы другие дети остались живы». Он поклонился и вышел, не дождавшись разрешения королевы. И эта рассеянность была единственным, чем он проявил ту боль, которая плескалась сейчас в нем. Майло Тандаджи, пройдя по залу управления мимо затихающих сотрудников, глянул на двери к Стрелковскому, но все же направился к себе. Нужно было подумать в тишине. В кабинете он сыпанул в кружку с надписью «Спокойствие побеждает все», кофе, залил кипятком и, морщась от противного вкуса, опустился в кресло. Приедет домой и сварит себе настоящий, с корицей и солью, такой, какой любил Диди. Сварит для себя, для матушки, для Таби и невесток. Надо было плюнуть на честь и гордость и держать сыновей здесь, под боком. Они также служили бы Рудлогу, но Диди был бы жив». И кто-то другой погиб бы в угорском котле. Тедус закрыл глаза, закинул в глотку остатки обжигающей горькой бурды и, выдохнув, смахнул набежавшие слезы. К дурман-траве он не прикасался специально, чтобы не осквернять память о сыне, не притушать ее, а вот дрянной кофе позволял отвлечься и сосредоточиться. Итак, все попытки ментально подключиться и передать информацию о Алине Рудлок через Ситникова провалились. Возможно, смог бы помочь Ханьши или его старший сын, но один сейчас в районе провинции Сейсянь, где ждут открытия следующего портала, а второй остался во главе империи, да и чтобы добраться до Рудлога, потребуется немало времени, зеркала и телепорты не работают. Свидерский с Алмазом Старовым обещали заглянуть к Дорофее сегодня ночью и попробовать воздействовать на Ситникова вдвоем. Можно было бы привлечь на помощь и Черныша, Но рисковать, подпуская ничем не брезгующего мага к двоим, от которых зависит судьба Туры, не решился никто. Тандаджи, поколебавшись, насыпал себе еще кофе и, помешивая ложечкой кипяток, пошел к Стрелковскому. Игорь сидел за столом с аккуратнейшим образом разложенными бумагами и папками и, просматривая досье с секретной лазурной лентой наискосок, тоже пил кофе. На его плече была траурная фиолетовая лента. Стрелковский знал сыновей Тандаджи с их детства и разделял его горе. Увидев коллегу, приветственно махнул рукой. «Присаживайся». «Я ненадолго. Хочу одолжить у тебя дробжик», — сообщил Тедус, оставшись у входа. «Надо разговорить и привлечь к сотрудничеству еще одного молчуна, который в бункере у Дорофей сидит». «Уперся?» — понимающе проговорил Стрелковский. «Скорее закрылся», — поправил его Тандаджи. «Апатия. Общается только со священником. Исповедовался ему. Жаль, что служитель принципиален и тайну исповеди хранит стойко». «Он и не может рассказать». Игорь потеребил шестиугольный знак Триединого, висящий на цепочке на шее. «Расскажет, потеряет силу. А записать не пробовали? Ты или мне это предлагаешь?» — едко вопросил Майло. Стрелковский усмехнулся. «Греха на служителя тогда не будет». «Увы». Также едко продолжил Тедус. «Отец Олег не только принципиален, но и умен. Использовал щит на время исповеди. Поэтому мне и нужна Люджина». «Я только за», — проворчал Игорь. «Хоть ко всем допросам ее привлекай. Главное, чтобы избавилась от мысли поехать к матери. А то получит от нее письмо и затем ходит задумчивая. На лбу написано, что размышляет, не податься ли ей обратно на север к партизанам». «Люджина — разумная женщина», — напомнил Тандаджи. — Где она сейчас, кстати? Игорь взглянул на часы, 10:30 утра. Через полчаса появится. Она сейчас консультирует как психолог в пансионате при первом военном госпитале. Стрелковский встал, чтобы долить себе кофе. Каждый день там, утром и вечером. — А ты говоришь, уйдет на фронт, — усмехнулся Тедус. — Она себе свой фронт нашла здесь, полковник. — Да это боги, — буркнул Игорь, посмотрел на свои бумаги. «Ты ее прямо сегодня хочешь направить к Дорофее, Майло?» «Чем скорее, тем лучше. Появится, выделю сопровождающего и пусть едет. Нужно пробовать все способы передать послание в Нижний мир. Да и об остальных заговорщиках следует выудить максимум информации. У Макроута в голове все так же заперто, как у Львовского. Но тут крошка сведений, там крошка. Сам понимаешь, пока не выловим всех, есть опасность, что покушения на королеву будут продолжаться». Несмотря на утверждение Львовского, что их больше не будет. «А если прижать Черныша и заставить снять блоки и Львовскому, и Макроуту?» «Отказывается», — с досадой поморщился Майло. «Свидерский поторопился с маг-договором. Про снятие блоков там ни строчки. И не заставишь Черныша теперь. Амнистия». «Мага такой силы в принципе сложно заставить что-то сделать», — заметил Стрелковский мрачно, постучал пальцами по пустой кружке. «Я, пожалуй, сам отвезу Люджину к Дорофею. Мне надо проветрить голову. Засиделся я в кабинете. Покажу ей дорогу, чтобы завтра, если понадобится, могла доехать сама».